Кузнецов Михаил Михайлович. Я родился в 1922 году. Когда началась война, я работал на заводе в Химках, и у меня была бронь, поэтому меня не взяли. Осенью поступило распоряжение всем мужчинам с такого-то по такой-то год добровольно явиться в военкомат. Пришел, а у меня бронь. Там требуют паспорт. У меня его на заводе отобрали и взамен дали удостоверение с красной звездой. Военком говорит: «Я вас взять не могу». Я вышел. Ребятам, с которыми пришел, говорю: «Все, меня не берут». Леша Орехов говорит: «Мать твою, через полчаса оденься в мое пальто и шапку, зайди, скажи, что завод уехал, а я в армию хочу». Я так и сделал. Нас призвали и отправили на формировку в Горьковскую область, в деревню Панфилово, что за Муромом. Там нас учили. Я стал пулеметчиком. Стрелял и из «Максима», и «Дегтярева», и «МГ». Немецкий пулемет – замок простой. Частей мало, но и полегче он, чем «Максим». Хороший пулемет. В январе нас обмундировали и числа 20-го отправили в Москву. Я служил в 367-м отдельном артиллерийско-пулеметном батальоне 152-го укрепрайона. Дали немецкие винтовки, немецкие пулеметы. Я был пулеметчиком, у меня был чешский пулемет завода «Шкода». У него все было вороненое и не ржавело, а когда ДТ дали, то он весь в заусенцах был. К тому же чуть намок, уже ржавый, и его чистить надо. Патроны, и мы встали между Гжатском и Можайском в МЗО, Московской зоне обороны. Там уже были установлены бетонные колпаки, дзоты и другие инженерные сооружения. Стояли около Бородинского музея. Мы стояли во втором эшелоне. Минное поле было поставлено. Дорога заминирована. Все пристрелено. Я из амбразуры мог даже ночью стрелять. Мы отчасти изучали и дежурили круглосуточно. Немцы нас не беспокоили, но нас все время проверяли. Голод был страшный. 600 граммов хлеба и вода с клёцками. Зимой хлеб, мороженый. Все время только про еду говорили. Стреляли грачей, ворон, ели лошадей, еле ходили. Умываться не умывались. Весной 42-го посадили картошку, капусту. Так мы стояли до осени 43-го года. В 43-м пошли вперед и в первом бою под деревней Свищево почти всю нашу роту положили. Сначала шли пешком, потом нас посадили на машины и привезли в лес. Трое суток не спали. В час ночи пришли командиры. Сейчас в наступление пойдем. Куда? Чего? Да вот эта деревня, там ничего нету. Но мы идем, тишина. Сентябрь месяц. Немцы же не глупые. У них перед этой деревней ольха вырублена, все пристрелено. Они нас спустили и как открыли огонь. Всех-всех и положили. Только четверо нас и вышло оттуда. Пулемет мой там остался. Деревню-то они потом сами оставили. Пошли дальше в наступление. В один день, помню, 60 километров прошли. Одну деревню освободили. Там немец, считай, 3 года был. Жители увидели, что свои. Как они радовались. Как нас целовали. Вот только сейчас на мотоцикле проехал последний немец. Деревню все поджигал. Вы чуть-чуть опоздали. Вы есть-то хотите? У кого чего, принесут угощать. А нам некогда. Надо двигаться дальше. Вот я эту встречу просто забыть не могу. Другой раз лежим мы в картошке. По эту сторону Днепра. А по ту сторону утром 8 часов поднимаются. Ура! За Родину! За Сталина! Немецкие пулеметы их косят. Полегли. Затихло. Часа через 2 опять. За Родину! За Сталина! И так 4 раза. Про себя думаешь: ну как же так? Зачем же это? Ну видит же, что пулемет, а может и не один. Ну подождали бы, уничтожили с орудия или авиацией. Нет, целое поле набито. Судить я не могу, но, кажется, народ не жалели. Конечно, мы не думали, что могут убить. Мы стреляем, и все. Это работа. Думаешь о том, чтобы стрелять. Чувство страха не испытываешь. А вот под артобстрелом, да, там страшно. Один раз встали в оборону на опушке леса. Мне говорят: «Миш, сходи на кухню». Я взял котелки и пошел. А в это время немцы налетели. Я пришел, а там уже и кормить-то некого. Всех убили. Наступление идем. Мосты взорваны, распутица, тылы отстали. Пришли в сожженную деревню. Есть нечего, только одна картошка. Нас 5 дней не кормили. Мы на эту картошку уже и глядеть не можем. Потом пришла команда, кого посильнее отобрать и идти 30 километров за сухарями. Пошли. Смотрим, деревня, там землянки. Я зашел, молодая хозяйка. Тетенька, дай кусочек хлебушка. А где я тебе возьму? Видишь, у нас 4 детей. А старушка лежит на печи. Мать, дай, может, и наш так же побирается. Вот она мне и дала какой-то кусок, а его и хлебом-то назвать нельзя. Я в руки не успел его взять, уже проглотил. Потом, когда пришли в часть, я слышу, врач говорит: «Вы им сварите каши, а сухари не давайте, а то они объедятся и помрут». Нам сварили, поели, утром опять поели. Потом взвесили сухари. Все равно начали есть сухари, и 2 или 3 дорогой умерли от заворота кишок. Ну так вот с боями дальше, и 25 сентября мы уже брали Смоленск. Дальше Ляда, Красные, подошли Корше. 22 октября 1943 года, не доходя 18 километров до Орши, мы заняли немецкий ход сообщения. Нас предупредили, что утром немец пойдет в наступление. Привезли вечером еду, на завтрак и обед. Только рассвет забрезжил. Они как дали артподготовку, все с землей перемешали. Боже ты мой! Через полчаса пошли танки. У меня уже Дегтярев был, а у друга моего, фригера Коли, танковый. Диски я по пехоте выпустил. Пехоту мы немецкую побили, и танки остановились метрах в 200 от наших окопов. Приподнялся, чтобы диск вставить. Да, видно, из танка заметили. Я только видел выстрел, и снаряд в бруствер попал. Меня ранило в ухо и спину. Ходить не могу. Друг меня повел к Днепру. Сразу фельдшер перевязал, и я по госпиталям. Попал в Кучино, где пролежал 9 месяцев. Перенес 4 операции. Осколок удаляли. На этом моя война закончилась. Я, когда в госпитале лежал, ко мне друг, что меня вывел, приезжал. Сказал, что немцы 4 раза в атаку ходили, но высоту мы им так и не отдали.